Агриппина слушала с большим вниманием. — Бог не оставляет нас без своей милости, — продолжал Андрей. — Наше войско по приказу царя заняло 20 городов и замков. Князь Курбский бьет ливонцев под городом Вольмаром, а сам магистр ливонский Фюрстенберг попал в плен к русским при взятии города Вендена. Два главных города мы никак не можем взять — Ригу и Ревель. Ну, и их возьмем. Андрейка одной только Агриппине выдал государеву тайну. Во многие города разослал царь верных людей за мастерами, работными людьми и за железом. Вот и он, Андрей, как большой мастер, на примете у царя послан в Устюжну, что на железном поле, за нужными людьми и за железом. — Не женился ли уж ты, Андреюшка? — вдруг спросила Агриппина. Вот чего парень никак не ожидал. Что ответить? Как сказать про Ахиму? Сказать, что без попа венчаны, что согрешил перед двумя богами, перед русским и мордовским, что никого лучше Ахимы нет на свете, что Алтышу, как своих ушей, не видать Ахимы. — Ты молчишь? — пытливо посмотрела на него Агриппина. — Боюсь, матушка-боярыня. — Жениться-то раз, а плакаться-то целый век. Андрей хмуро мял в руках свою шапку, потом встал, низко поклонился. — Прощай, боярыня. Надо до свету в Устюжну доскакать. И то долго еду я. Не прогневать бы царя-батюшку. Посиди еще. Нет, не досуг. Прощай, прости, боярыня. Увидимся ли еще? Грозное времечко приходит. И, быстро повернувшись, Андрей вышел на двор, вскочил на коня и поскакал прочь.